Один из нас тотчас же спустится к нему. — Ну и что вы? — обратился он к Эллиот, когда Ноулс вышел. — Что вы думаете об этом? Эллиот потер подбородок. — Я не знаю. Но, кажется, это не согласуется с тем, что мы знаем. Во всяком случае, неплохо было бы нам как можно скорее вернуться в Монт-Плезир. Полностью с вами согласен. Здесь должен быть Бертон с машиной. Если он здесь, я доеду до Монт-Плезира за 3 минуты, а если нет? Бертона в Фарнли-Клоуз не было. Эллиот не знал, помешала ли ему какая-нибудь поломка в пути, или ночью он просто ехал медленнее обычного. Взять машину из гаража в Фарнли Эллиот не мог, гараж был заперт. Плюнув на все, Эллиот отправился в Монт-Плезир по уже знакомой тропинке. Последнее, что он видел, прежде чем углубиться в темный сад, была фигура доктора Фелла, спускавшегося по главной лестнице. Он тяжело опирался на свою палку-костыль. Такого лица у доктора Фелла Эллиот никогда не видел. Инспектор Эллиот уговаривал себя, что причин для спешки нет. Однако, поднявшись на вершину холма, он понял, что идет слишком быстро, ему не особенно нравились эти места. Он размышлял о том, что все они стали жертвами, пусть не такими уж легковерными, череды изощренных обманов, которых стоило бояться не более чем закопченной маски двуликого Януса на чердаке. Обман в лучшем случае неприятен, а в худшем случае убийственен. Но это всего лишь обман. Ускорив шаг, он успевал рыскать по сторонам лучом своего фонаря. В нем шевельнулось нечто, рожденное его плотью и кровью. Он с детства подыскивал термин для определения своего теперешнего состояния. И нашел его. Этот термин был «звериное чутье». Он не ждал, что в доме Маделин что-то произойдет, и был почти уверен, что его услуги не потребуются. Эллиот был уже на опушке леса, когда услышал выстрел. Глава 19. Брайан Пейдж стоял у открытого французского окна и глядел в сад. После удара по стеклу он был готов ко всему, кроме того, что в саду никого не окажется. Он ничего и никого не видел. Во всяком случае, так ему показалось. Кукла исчезла. Спокойный свет, почти обесцветивший траву, выявил чуть видные следы железных колес. Однако присутствие или отсутствие этого куска металла ровно ничего не объясняло. Кто-то или что-то постучал в окно. Брайан перешагнул через порог. — Куда мы идем? — тихо спросила Маделин. — Посмотреть, кто нас звал, вернее, хотел позвать. — Брайан, не пойдем туда, пожалуйста. Маделин подошла поближе, и в ее голосе звучала непривычная настойчивость. — Я никогда ни о чем тебя не просила, правда? А сейчас прошу, не ходи туда. Если ты пойдешь, ну, я не знаю, что мне останется делать, только тебе это точно не понравится. Пожалуйста, пойди, закрой окно. Ладно, видишь ли, я знаю. Что ты знаешь? Она кивнула в сад. Я знаю, что было в саду. И теперь исчезло. Я видела это сквозь заднюю дверь, когда была в кухне. Я ничего тебе не сказала, чтобы не волновать, хотя была уверена, что ты видел все сам. Она провела руками по лацкану моего пиджака. Не ходи туда. Я прошу тебя, не гонись за ним. Умоляю тебя. Брайан глядел в ее испуганные глаза и на изгиб нежной шеи. Несмотря на переполнявшие его чувства, он совершенно отрешенно и бесстрастно произнес: «Из всех неподходящих мест, если говорить честно, это самое неподходящее. Из всех возможных моментов, если говорить честно, это самое неподходящее. Я утверждаю это, потому чтобы Выразить свои чувства мне придется прибегнуть к высокому стилю, а я хочу сказать, что я...